Глава 33. Вот только как обойти запрет? Проблема в том, что косвенные признания мне тоже были недоступны. Вот же гад, предусмотрительный этот Гедрейн. «Надень это», — скомандовала подруга Рина, протянув мне ярко-желтый камень на цепочке. «Смотрю, ты все свои артефакты где-то оставила. Даже накопителя простенького нет». Я осторожно приняла подарок и подозрительно вгляделась в прозрачное нутро самоцвета. Там переливались золотые искорки, от мельтешения которых тут же зарябило в глазах. «Это и есть накопитель?» «Ты меня забрала прямо из ванной», — напомнила я. «Раньше ты не расставалась с ними ни на миг», — заметила подруга Рины. «А теперь мы в техногенном мире, и, понятное дело, с магией тут беда. Но то, что твой ушастик даже сюда протянул за тобой, поисковик, впечатляет. Силен, ничего не скажешь. Так что поноси, пожалуйста, пока экранирующий амулет». Она кивнула на желтый самоцвет у меня в руках. «А то твои эльфы явятся за нами раньше, чем мы успеем поболтать». «Ладно», — согласилась я. Надела цепочку на шею и принялась натягивать джинсы. «Что? Меня даже не ждет увлекательный рассказ о сравнительных характеристиках темного и светлого эльфов, об их темпераменте и прочих достоинствах», — поинтересовалась девушка, щуря на меня сверкающие глазища. Она уже надела джинсы и футболку и сейчас снова шарила в своем невидимом кармане, что-то ища. Вытащив пухлую пачку купюр, вручила мне. «Это тебе на случай, если снова решишь обзавестись какой-нибудь безделушкой. Не стоит давать местным артефакты со спящими духами в обмен на то, что можно купить за деньги». Я смотрю, у Рины и ее подруги бурное прошлое и интересная история путешествия по мирам. С удовольствием бы послушала. «Ладно, идем». Подруга критически осмотрела меня и вручила солнечные очки и бейсболку. «Надень, а то примут тебя за вампиршу из сумерек». «Из-за желтых глаз?» — поинтересовалась я, со значением глядя на собеседницу. «Ага, не знала, что ты интересовалась местной молодежной культурой. Но ты вообще сильно изменилась, Рина. Скажи хоть, ты действительно взяла в женихи светлого эльфа? А что тогда в ванной делал полуголый темный?» «Они оба мои женихи», — призналась я. Тут до меня дошло, как рассказать о том, что я не Рина. Достаточно просто дать понять, что не знаю, как зовут собеседницу, и все. Ведь не могла Ренисия позабыть имени подруги. «Ничего себе!» — приподняла золотистые брови девушка. «Что, сразу оба?» — я кивнула. «Ах да, ты ведь родом из общества, где гарем и норма!» «Ладно, пойдем поедим, а то я от голода ничего не соображаю. Нужно успеть поговорить до того, как меня найдет Аарон и устроит скандал». «Скандал? Ну да», — девушка схватила меня за руку и потащила к выходу. «Ты же прекрасно знаешь, что он и раньше был против того, чтобы я ходила куда-то одна. А когда я забеременела, вообще слетел с катушек. Знаешь, сколько у меня охранников и охранниц?» «Вот и я не знаю, но больше 30 точно, при том, что я не самое беззащитное существо на свете. Причем доступ к моему телу имеют, понятное дело, только женщины. Удивительно, как он еще не запер меня в сокровищнице. Только не нужно, пожалуйста, сейчас вот этого, а я тебе говорила». Мы преодолели темный коридор, поднялись по лестнице и, пройдя через неприметную дверь, вошли в уютное кафе, где пахло сдобой и корицей. Посетителей было немного, и нас без вопросов усадили за большой стол возле окна, рассчитанный на 6 человек. «Аарон не знает об этом месте», — продолжила моя спутница, — «поэтому есть надежда, что он не сразу явится за мной. Я буду капучино, чизкейк Нью-Йорк, а еще малиновый, шоколадный, фруктовый. Это все, что у вас есть?» — обратилась она к официанту, молодому парню в переднике с изображением двух толстяков в белых колпаках. «Еще есть тыквенный», — ответил тот. «Это специальное осеннее предложение на отдельной вкладке меню». «Отлично! Его я тоже буду. А еще принесите блинный торт с семгой, запеченное мясо, салат «Цезарь» с креветками, чайник мятного чая, булочки с корицей, штук 10. О, и вот это лавандовое пирожное и лимонное. А еще крем-суп с грибами». «Насколько персон накрывать?» – деловито поинтересовался официант. «На двоих? Вы видите здесь кого-то еще? Кстати, моя подруга еще не сделала заказ». «Что для вас?» – обратился официант наконец ко мне. Глаза его слегка округлились, но парень молодец, держался. «Эспрессо и омлет с тостами». «Что написать на чашках?» — спросил официант, видя мое недоумение. Пояснил. «Кофе мы подаем в бумажных стаканах, на которых пишем имя гостя». «А, на моей напишите «Марина», — сказала я и многозначительно посмотрела на спутницу. «А на моей «Вероника», — рассеянно откликнулась она, поймала официанта за руку, что-то всучила, отчего глаза у парня сделались с 5-рублевую монету, и потребовала. «Я надеюсь, вы нас обслужите максимально быстро?» «Конечно». «Вероника». Тот слегка подвис, глядя на подругу Рины, пока она не нахмурилась и не показала ему взглядом «иди, мол». А я неожиданно для себя узнала, наконец, имя моей золотоволосой спутницы. Пока я решала, как теперь дать ей знать, что я не Рина, начали приносить наш заказ. Стол мгновенно оказался уставлен всевозможными кушаньями. Вероника немедленно приступила к трапезе. Пирожные, торты, салаты, мясо с такой скоростью начали исчезать со стола, что я только диву давалась. С видом, выражающим настоящее блаженство, девушка закусывала порцию мяса лавандовым пирожным, не спеша потягивая прекрасный черный кофе и смакуя омлет. Я решила некоторое время не думать. «Я пока ем, могу и слушать», — спустя некоторое время сообщила Вероника. «Раз уж поздравлений я от тебя все равно не дождусь, и объяснять по портальным векторам ты ничего не торопишься, расскажи хотя бы, как тебя угораздило связаться с 2 эльфийскими шовинистами». «Нет, я бы еще поняла, если бы они были просто любовниками. Но женихи, Рина, да это не можешь быть ты! Ты ведь никогда не терпела, чтобы мужчина тебе что-то указывал. Ну, кроме дед, конечно, но он твой король. А тут стоишь, глазки в пол и позволяешь этому светлому говорить за тебя». «Это как раз Элирамиан заключил с Альрамом договор на помолвку. Я тут совсем ни при чем», — сказала я абсолютную правду. «А по поводу поздравлений, прости, я очень рада за тебя, поздравляю от всей души. Не сказала сразу, потому что ты появилась так неожиданно». «Нет, с тобой определенно что-то не то», — подозрительно сощурилась Вероника. «Прекрасное наблюдение», — подтолкнула я ее. «В чем это выражается?» «Не могу точно определить», — сказала Вероника, нахмурившись. «Аура та же самая. Выглядишь, правда, немного замученной. Да блин, ты поживее была. Даже когда мы от дроу удирали, и тебе пришлось всю ночь на грифоне лететь». «Продолжай», — попросила я, повернув чашку с кофе надписью «Марина» к Веронике. «Сейчас ты говоришь и двигаешься совершенно иначе. Джинсы надела и даже ничего не высказала по поводу дырок на коленках. Но это все фигня. Скажи, пожалуйста, как давно ты так хорошо говоришь по-русски?» «Прекрасные выводы, дорогая», — раздался позади низкий мужской голос. На мое плечо опустилась тяжелая рука, из пальцев которой росли острые золотые когти. И главное, своевременные. Все дело в том, что Ренисия, наследная принцесса Регаров, некоторое время назад пропала. Кто эта девушка и почему она притворялась ею, еще предстоит выяснить. Я попыталась встать, но на второе плечо тоже опустилась когтистая рука, а неимоверная тяжесть придавила к стулу. Оглядевшись, я обнаружила, что посетители и персонал кафе куда-то подевались, а их заменили непонятные личности, чьи лица скрывали маски. Веронику уже отгородили от меня несколько вооруженных субъектов. Но самое интересное было не это. В паре метров от меня стояли 2 эльфов. Альрам и Дарт уже полностью одеты, и на лицах у моих женихов были написаны возмущение и ярость.